Глава 465. Подготовка. Хитрый лис вроде Лиэлина мог распознавать удушающее чувство надвигающейся войны. Это ощущение складывалось не только из настроения. Суета в торговом зале, кровопролитные задания, как например то, на которое в последний раз отправили Лиэлина, а также появление заповедных древних часов во время анонимной встречи на территории города Лазурной горы, все намекало на правдивость догадки Лиэлина. Военная мощь центрального континента намного превосходила ожидания Лиэлина, превосходя все пережитое им на южном побережье и в сумеречной зоне. В тот момент, когда маг утренней звезды начнет использовать свою последнюю технику, разрушения станут колоссальными. Такая ужасающая атака не просто умертвит невинных людей, но даже и всех низкоуровневых магов. Таким образом, Лиэлин больше не мог отворачиваться от происходящих событий. Вулкан, связывающий центральный континент с сумеречной зоной, в настоящее время был затоплен лавой, а сейчас он не желал покидать клан Ураборос. В конце концов, ему нравилось здесь жить. Чтобы подняться до мага утренней звезды, многие прокладывают себе путь через кровавые убийства. Сейчас мне не хватает именно закаляющих крови битв и огня. Глаза Лиэлина полыхали большими амбициями. В мире магов на центральном континенте проживают самые высокоуровневые маги. Если здесь возникнут беспорядки, они, несомненно, затронут и другие регионы. Здесь я не должен слишком много думать и колебаться. Самая важная нынешняя моя проблема – как можно скорее повысить мои силы. С этой мыслью Лиэлин тут же приказал: «Дух башни, закрой мою спальню и главную лабораторию. Объяви, что я провожу очень важный эксперимент, и никто не может меня беспокоить. Перевести все предметы из склада под номером 1 в мою лабораторию». «Как пожелаете, господин». Маленький синий эльф поклонился Лиэлину и тут же исчез. Около 3 месяцев спустя, в тихой комнате посреди магической башни, Лиэлин сидел с копной грязных волос и беспорядочной покрытой грязью одежде. В отличие от его порванной одежды, его глаза ярко светились черным светом. Рядом с ним стояло неисчислимое количество пробирок, из-за которых вся комната напоминала большую свалку. «Ичип, выведи мои характеристики», — приказал Лиэлин. Лиэлин Ферлие, чернокнижник 3-го ранга, водная стадия, родословная, великая кимоинская змея, сила, 30, ловкость, 30, живучесть, 45-5, духовная сила, 349-9, магическая сила, 349, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Такое колоссальное увеличение духовной силы произошло благодаря накопленным Лиэлином ресурсам. В основном она повышалась из-за потребления чрезвычайно мощных зелий. Если бы он передал эти зелья клану Ураборос, то смог бы безбедно существовать в течение целого года. За последние столетия, живя в уединении, Лиэлин сопротивлялся искушению и не использовал зелья, повышающие духовную силу. Он даже готовил их и запечатывал на случай крайней нужды. Опираясь только на свою кровь, он постепенно ослаблял сопротивление собственного тела. Постоянное использование зелий оказало бы вред на его совершенствование. Однако теперь, когда он создал прочный фундамент, повышение его духовной силы до пика водной стадии происходило так же плавно, напоминая поток текучей жидкости, без каких-либо препятствий. 3 этапа повышения силы 3-го ранга, пробормотал Лиэлин, — паровая, водная и кристальная стадии. Духовная сила должна достичь отметки в 250 единиц для 1-й стадии, 300 для 2-й и поражающей в 350 единиц для 3-й. Теперь я достиг ее и могу попытаться сломать барьер перед кристальной стадией. Духовная сила магов 3-го ранга подразделялась на 3 уровня, и между каждым уровнем имелись свои существенные различия. В конце концов, 100 кг хлопка и 100 кг стали могли весить одинаково, но их плотность и долговечность были совершенно разными. Статистические данные широко варьировались между 3 стадиями. Между водной и паровой стадиями существовала огромная разница, но еще более страшная разница относилась к кристальной стадии. Маги со способностями кристальной стадии уже могли считаться резервом для магов утренней звезды. Духовная сила кристальной стадии являлась тем самым материалом, с помощью которого можно было формировать массовую точку. Как только маг достигал кристальной стадии, то испытывал чрезвычайно сильные изменения в своем теле. Лиэлин смутно догадывался об этих изменениях, пережив битвы против Торам и номера 5. И Чип также находился в процессе изучения этих изменений. Чернокнижники, в конце концов, отличаются от обычных магов. Нам ведь нужно соответствовать определенным требованиям нашей родословной, Лучезарно улыбался Лилин. Ранее его личный прогресс намного превышал силу его родословной. Когда он продвинулся до чернокнижника третьего ранга, его родословная до сих пор находилась в зачаточном состоянии. Если бы не чистота его родословной, во время каждого прорыва ему пришлось бы прилагать большие усилия. И сейчас, постоянно находясь под излучением костилами, его родословная созревала и, наконец, догнала и синхронизировалась с прогрессом его тела. Узкое место, которое постоянно удерживало его, наконец исчезло. Получив подарок Венса, алмазную медузу, Лилин был очень уверен, что сможет сжать свою духовную силу, тем самым достигнуть кристальной стадии. Вероятность хозяина к прорыву на кристальную стадию – 89,6%, подтвердил и чип прогнозы Лилина. Лилин довольно кивнул. Он достал книгу своих тайных отпечатков и перелистнул ее на конкретную страницу. «Танаша, есть какие-нибудь новости о семье Ролит?» Он заметил, что Танаша ранее пыталась несколько раз связаться с ним, но он пропустил их во время своих ранних исследований. «Все очень странно. Когда я только начала наблюдать за ними, все уже находилось в хаосе. Как я выяснила, причина заключалась в том, что их патриарх внезапно ушел без какого-либо предупреждения. Но 3 дня назад вся их семья бесследно исчезла после больших волнений, хотя она и твердо все рассказывала. Лилин мог ясно узнать подавляемый страх внутри его голоса. «Кто ответственен за это?» – тихо спросил Лилин. «Я не знаю. Я не могу обнаружить даже малейшего следа высокоуровневого мага», – с горечью улыбнулась Танаша. «Ни один маг кристальной стадии не мог скрыть свои следы от другого мага с подобным уровнем. Единственный вывод заключался в том, что напавший владел более высокой силой, чем Танаша». Лилин нахмурился и замолчал. Немного подумав, он заметил: «Тебе больше не стоит там оставаться. Возвращайся обратно, но не обращай внимания ни на что и спрячься где-нибудь». Он закрыл книгу. Кровь отлила от его лица, а сам Лилин стал более серьезным. Вся семья Ролит в одночасье исчезла. Этот факт оказался более тревожным, если бы их просто убили. Он мог ясно ощутить постоянно разрастающийся водоворот, охватывающий весь континент. Клан Ураборос, Люциан, Фрея, Робин, Кеша и все остальные, кого он знал, никому не удастся сбежать. Фактически, возможно, даже он сам не сможет избежать той же участи, что и они. По крайней мере, об этом он узнал с помощью монеты судьбы. Каждый раз, когда Лилин пытался взглянуть в будущее, монета сама по себе предупреждала его, что он пытается превозмочь свои возможности. Очевидно, что он не мог видеть сквозь пелену. Если дела приняли такой оборот, то я прямо сейчас пойду и попробую прорваться. Чем опаснее становится ситуация, тем больше силы мне потребуется. Решительно воскликнул Лилин. Маги подобного ему уровня могли продержаться без воды и еды в течение нескольких месяцев, не причиняя себе никакого вреда. Фактически, существовали более амбициозные маги, которые, стремясь провести более серьезные исследования, умертвляли свои потребительные органы, чтобы отдалиться от людских потребностей. Они платили горькую цену, но Лилин не желал идти по их пути. Если бы он не мог найти радости во время поиска истины, что бы он в итоге не получил, будь то абсолютное знание или контроль над всем миром, он не хотел идти на такое. Тем не менее, хотя он и не мог сравниться с теми некромантами и духовными телами, он полагался на свои зелья, поэтому у него не возникало никакого истощения. Напротив, его духовная сила достигла лучшего качества. У Лилина сейчас имелось предчувствие, что если ему сейчас не удастся прорваться, то во время следующей попытки он испытает еще больше сложностей. Лилин всегда верил своим собственным предчувствиям. По взмаху руки лежащие на земле пробирки исчезли. Вместо них на земле появилась таинственная формация. Формация для прорыва к кристальной стадии, улучшенная версия. Важный элемент для всех магов на водной стадии. Способна качественно повысить эффект сжатия духовной силы, а также удалять из нее примеси. Если смотреть сверху, то формация напоминала собой кроваво-красную руну, выполненную в форме спиральной змеи. Формации, используемые чернокнижниками для прорыва на кристальную стадию, отличались от таковых, используемых обычными магами. Лилина не впечатлила та, которую Венс приобрел на аукционе, поэтому он решил использовать ту, которую ему предоставила Фрея. Некоторое время назад Фрея потратила огромное количество ресурсов, а также набор формаций для прорыва в водную и кристальную стадии, чтобы получить всего лишь один предмет от Лилина – кристалл родословный. К радости ее семьи, кристалл на некоторое время останавливал деградацию ее родословной, и используя полученные ресурсы, он смог быстро совершенствоваться. Теперь настало время, когда он должен был улучшить свою магию и прорваться к кристальной стадии. И чип использовал оригинальную формацию, полученную от семьи Фри, и слегка улучшил ее. Но эффекты по избавлению от примеси и очищению духовной силы разработал сам Лилин. Духовная сила, накопленная после использования зелий, требовала изменения и очищения. Лилин всегда ставил в приоритет свое собственное основание, а не количество силы. «Начинаю», — подумал Лилин. Он вытащил алмазную медузу из своего мешка и надкусил ее. Прозрачный кристалл треснул под давлением его зубов. Лилин беспощадно пережевывал его. Сейчас он употреблял древний драгоценный материал, алмазную медузу. Она обладала способностью укреплять духовную силу и помогать магам пробивать барьеры в узких местах. Он понятия не имел, где Венс раздобыл подобное сокровище. Алмазная медуза растаяла во рту Лилина, превращаясь в тепло, которое начало распространяться по всему его телу. Лилину стало очень комфортно. За несколько глотков маг проглотил ее полностью. Когда он проглотил последний кусок, Лилин ощутил ужасный жар, исходящий из его живота. Постепенно он начал чувствовать, словно горит заживо. Тело хозяина потребляет сущность, заключенную в алмазной медузе. Духовная сила увеличивается. Тут же проинформировал Лилина и чип. Глава 466. Астральный эксперимент. Огромное количество тепла начало собираться в его море сознания. Лилин увидел, как серебряный поток жидкой духовной силы начал дико циркулировать в его теле. Даже центральное массовое ядро начало мерцать странными красными рунами. Ему попросту не хватало их в центре, чтобы полностью заполнить его. Активировать формацию для продвижения к кристальной стадии. Формация, заложенная Лилином ранее в центре комнаты, засияла и загрохотала, а малиновые руны по ее краям начали загораться одна за другой. Тело Лилина начало бесконтрольно дрожать. По сравнению с прошлыми продвижениями к паровой и водной стадии, на этот раз из формации исходила ужасающая сжимающая сила, а также холод, который проникал глубоко в его кости. Потоки ледяного воздуха начали вливаться в море сознания Лилина, наряду с по-прежнему кипящей внутри духовной силой. С одной стороны, присутствовали горячие тепловые потоки, а с другой – холодные. Лилин чувствовал себя так, словно его мозг разделился и вот-вот должен был взорваться. Из-за переменной температуры в его море сознания начали происходить большие трансформации, границы которой постоянно простирались наружу. Большая часть жидкой духовной силы уменьшалась под давлением огромной сжимающей силы и еще больше очищалась из-за тепловых и холодных волн. В процессе начали образовываться кристаллы, что означало начало перехода от водной к кристальной стадии. Духовная кристальная сила обладала собственной уникальностью у каждого мага, и сейчас Лилин изучал свою собственную. Сейчас она состояла из темных, почти черных кристаллов, внутри которых словно горело багровое пламя, что отражало его близость к элементам. Жидкая духовная сила превратилась в кристаллы и в несколько раз уменьшилась. Теплые порывы алмазной медузы стимулировали формирование еще большего количества духовной силы, которая заполняла все пробелы. Бип. Гены тела хозяина изменяются. Все характеристики увеличиваются. Раздался голос Ичипа. Он, как обычно, наблюдал за всеми изменениями, происходящими в теле Лилина. После вхождения в кристальную стадию все тело полностью преобразовывается, как основа для продвижения в область утренней звезды. В этом заключалось лишь одно из изменений. Как и ожидалось, продвижение затрагивает даже гены. Лилин с восторгом изучал изменения внутри себя. Существовало мало возможностей, с помощью которых низкоранговые маги могли повлиять на свои гены, а по совместительству им приходилось тратить очень много ресурсов. Бип. Духовная сила хозяина достигла предела. Хозяин достиг кристальной стадии. Анализирую изменения характеристик. Сообщения и чипы следовали одно за другим. К этому моменту холодные и тепловые волны в море сознания Лилина почти иссякли. В море сознания сейчас находилась только кристальная духовная сила, состоявшая из черных кристаллов, а Лилину казалось, словно ее ничем нельзя разрушить. Его характеристики снова обновились. Лилин Ферли, чернокнижник третьего ранга, кристальная стадия, родословная, великая кимоинская змея, сила, 35, ловкость, 35, живучесть, 50, духовная сила, 351, 7, магическая сила, 351, Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Лилин изучил обновленные характеристики, показанные и чипом, и с удовлетворением кивнул. Сила и ловкость увеличились на 5 единиц, что уже считается довольно хорошим результатом. Что касается моей живучести, если бы я не нашел ценные материалы вроде фруктов драконьей крови, я бы не смог достичь таких результатов. Его духовная сила прорвала предел в 350 единиц, позволив ему прорваться в кристальную стадию. Лилин поднял руки. Он смог ощутить изменения своего тела, предоставленные ему его собственной кристальной духовной силой. Он только продвинулся, но хотя эффекты не так явно ощущались, эти незаметные изменения приведут к ужасающему накоплению духовной силы с течением времени. Старший Люциан достиг кристальной стадии, когда ему стукнуло 500 лет, а в клане Ураборос такая скорость уже считалась довольно высокой. Старшему Робину недавно исполнилось 300 лет, и его продвижение потрясло весь клан, из-за чего он получил репутацию самого талантливого чернокнижника за последние 300 лет. Лилин прибрал комнату и улыбнулся. «Мне только 200 лет, и я еще так молод. Если клан узнает о моем продвижении, то это известие, несомненно, вызовет много шума. Маг, продвинувшийся к кристальной стадии быстрее на 100 лет, чем Робин, и который не пользовался внешней помощью, потрясет даже Гилберта. Но сейчас Лилин срочно нуждался в силе, потому у него не имелось больше времени и выбора. Мне стоит подождать еще немного. Когда начнется война, все сосредоточатся на битвах. Хотя мой прорыв и вызовет волнение, они несомненно вызовут меньше шума, по сравнению с тем, что будет, если я объявлю об этом сейчас. Такие мысли пронеслись в голове Лилина. С учетом всего этого, Лилин решил не выходить и на некоторое время запереться в своей башне. Благодаря созданной и установленной им самим маскировочной формации, а также сокрытии самой башни, никто не узнает, что он тайно прорвался к кристальной стадии, а Гилберт лично не придет и не проверит. Такая скорость несомненно вызовет шок у его врагов, которые не оценили его способности. При этой мысли губы Лилина изогнулись в коварной улыбке. «Мне действительно очень любопытно, кто испытает на себе первым мою силу». Подземелье магической башни разделялось на множество небольших комнат, многие из которых представляли собой лаборатории. Установленное внутри них оборудование считалось высокотехнологичным даже по меркам центрального континента, а Лилин смог достичь этого, потратив большое количество ресурсов и магических кристаллов. В прошлом он открыл несколько лабораторий для своих подчиненных чернокнижников. Однако сейчас этот этаж пустовал. Маги, обычно проводящие здесь свои исследования, следуя приказу Лилина, на некоторое время покинули башню. Лилин выгнал даже своего ученика, Снупи. Посреди самой глубокой и самой технологичной лаборатории Лилин рисовал руну на полу. Хотя он многократно занимался этим благодаря ичипу, но все равно сильно концентрировался, сосредотачиваясь на линиях руны. По сравнению с другими рунами, используемыми на центральном континенте, он часто вычерчивал руны, но придерживался немного другого стиля. Некоторые части даже казались беспорядочными линиями и фигурами, но при детальном осмотре становилось очевидно, что он рисовал их с особым трехмерным устройством. Только когда он вычертил последнюю линию, Лилин слегка вздохнул и, глядя на формацию, выполненную без ошибок, вздохнул. Наконец-то закончил. Проведя долгое время за резьбой на земле, его лоб уже покрылся потом. Учитывая его нынешнюю живучесть, становилось понятно, что он приложил далеко не малые усилия. Сканирование окончено, ошибок не обнаружено, подтвердил ичип. Значит, подготовка к межпространственному эксперименту закончена, подумал Лилин, почесывая подбородок. Он вышел в свет и с некоторыми трудностями достал астральный камень. Все ли он подготовил для межпространственного эксперимента? Поэтому, когда он перешел к кристальной стадии, то с огромным нетерпением ждал, когда же начнет экспериментировать. Все эксперименты, связанные с астральными камнями, были опасны, даже предварительные. Поэтому у Лилина не имелось другого выбора, кроме как временно выгнать всех магов из башни. Он так поступил, чтобы избавиться от неожиданных внешних факторов и полностью сосредоточиться на эксперименте. Межпространственные эксперименты являлись высокоуровневыми исследованиями, которые могли уверенно проводить только маги утренней звезды. Эти эксперименты касались славы древней эпохи, а Лилин амбициозно желал воспользоваться теми исследованиями. Поэтому, Такая подготовительная исследовательская работа была очень важна. Даже у этого эксперимента имелись строгие требования. Основное требование заключалось в наличии магической башни, духовная сила водной стадии и астральные камни. Хотя требования и заключались в духовной силе водной стадии, Лилин хотел оказаться в как можно большей безопасности. Поэтому прежде чем приступить к эксперименту, он захотел прорваться к кристальной стадии. Чем могущественнее он станет, тем безопаснее все пройдет. Информация о подготовительных экспериментах, очевидно, пришла к нему от герцога Гилберта. Участвуя и помогая последнему во многих экспериментах, Лилин набирался опыта. В основе этой большой формации лежал астральный камень, полученный им от Венса. Сейчас синее свечение от его поверхности казалось более сильным. Лилин глубоко вздохнул и проверил все еще раз. Только убедившись, что все в порядке, он отдал команду: «Дух башни, начни зарядку». Разрешение получено. Магическая башня сохранит 10% энергии в качестве резерва. Остальную энергию направляю для зарядки формации. Быстро отчитался дух башни. Маги снаружи башни наблюдали за изумительной сценой. Руны на гигантской башне становились тусклыми одна за другой. Со временем их свечение просто затухало. После завершения строительства башни, они впервые видели, чтобы происходило подобное. Незнающие жители тут же начали паниковать. Магическая башня служила их защитой, а благодаря ей они могли спокойно и безопасно жить. Кублеру, оставшемуся в замке Оникса, не оставалось ничего другого, кроме как отправить людей для подавления подобных волнений. «Дедушка, наставник ведь успешно завершит свои эксперименты, да?» Снупи, казалось, знал немного больше и поинтересовался у Паркера. «Как мы можем быть уверены за эксперименты с астральным камнем? Если он сумеет успешно активировать формацию, эксперимент будет считаться успешным». Паркер выдавил из себя улыбку. «Количество энергии, необходимое для проведения межпространственного эксперимента, слишком ужасающее. Обычные магические башни не выдержат такого давления, но нам не стоит беспокоиться об этом. Ведь магическая башня лорда использует высококачественные бассейны положительных и отрицательных энергетических частиц, а с точки зрения количества ресурсов, у него их определенно хватает». Дрожь. Огромная магическая башня задрожала, и страшные стихийные волны образовали два потока, один темный, а другой светлый. Один из них исчез на вершине, а другой в земле. Башня начинает заряжаться, а бассейны с положительной и отрицательной энергетикой начали с новой силой вырабатывать энергетические частицы, отчитался дух башни. Снупи не впервые видел подобное явление, но сейчас мог только молиться и надеяться, что его наставник сумеет успешно провести эксперимент. Он чувствовал гордость за Лилина. На всем континенте существовало всего несколько магов, которые могли провести некоторые подготовительные межпространственные эксперименты, находясь на уровне мага третьего ранга, и его наставник был одним из них. Глава 467. Сила судьбы. Внутри магической башни Лилин, не отрывая взгляда, следил за огромной межпространственной магической формацией. Благодаря бассейнам, сейчас вырабатывающим положительные и отрицательные энергетические частицы, руны на поверхности башни начали постепенно загораться, заставляя ужасающие волны и пространственные волнения сходиться в одной точке. Магическая формация работает исправно. Активировано 67%. И чип постоянно следил за формацией и время от времени докладывал Лилину. По мере постепенной активации формации, синее свечение астрального камня в центре круга становилось более насыщенным. Пространственные колебания, которые уже вот-вот должны были свирепо взорваться, входили в контакт со свечением астрального камня и стабилизировались, направляясь в одном направлении. В то же самое время Лилин ощущал, как из астрального камня начала вырываться пугающая энергия, и которая поддерживала действие всего процесса. Скорость активации формации увеличивается. Прогресс 75%, 80%, 85%, 90%, 100%. Сообщения и чипа быстро мелькали перед глазами Лилина. Когда все руны магической формации засветились, пространственная энергия следовала по каналам и сходилась перед Лилином, образуя серебряное пространственное зеркало размером с кулак. В центре зеркала виднелся вихрь, а куда он направлял, неизвестно. Лилин несколько раз видел подобное во время проводимых Гилбертом экспериментов. Это означало, что он успешно вступил в контакт с астральными вратами. Однако созданный им канал духовной силы оказался намного меньше, чем у Гилберта. Кроме того, он не мог открыть сразу несколько врат и мог только отправить семена духовной силы для нахождения координат. Физические существа не могли пройти через его врата. Естественно, учитывая силы и астральный камень, используемый Лилином в эксперименте, он бы никак не смог повторить за Гилбертом, когда через астральные врата прошло существо и напало на них. Несмотря на то, что у него не получилось поймать рыбу с выгодами, Лилин радовался уже тому, что находился в безопасности. В некотором смысле его выигрыш компенсировал потери. Лилин тщательно оценивал это чувство. Существовала огромная разница между оказанием помощи во время чужого эксперимента и проведением своего собственного. К примеру, сейчас Лилин ощущал, что благодаря поддержке магической формации, а особенно астральному камню в ее центре, его собственная духовная сила, казалось, могла заглядывать за края пугающего измерения. Эти ощущения походили на слияние времени и пространства. Высшие пространства, высшие измерения, хранившие внутри себя неизвестных существ и явления. Даже простая излучаемая им аура была ослепительной и прекрасной, ни капли не иссякаемой и стимулирующей его желание к дальнейшим исследованиям. «Достаточно просто все это осознать, чтобы получить выгоду от этого эксперимента», — вздохнул Лилин. «Маги очень редко получали возможность увидеть пространственное измерение. Они даже не нуждались в другом, но просто наблюдать за пространственным измерением уже приносило им огромные преимущества. Конечно же, подобное невозможно. Ежедневно проводить эксперименты с астральными вратами, даже маги утренней звезды обанкротятся. Начинаю отправлять духовную силу в пространственное измерение. Запись данных. И чип следовал ранним указаниям Лилина. Нить духовной кристальной силы, которая блестела кристальным блеском, вышла из лба Лилина и сформировала семя духовной силы, которая вскоре исчезла внутри астральных врат. Поддерживай локализацию, активируй режим навигации, приказал Лилин. Сразу же, семя духовной силы, казалось, нашло свой путь посреди хаотического пространства и направилось против потока. И чип начал вести расчеты, и перед глазами Лилина начали периодически мелькать различные цифры. Замечена пространственная турбулентность, столкновение через 0,34 секунды. Предполагаемое изменение направления, левее на 34 градуса. Лилин и чип ментально переговаривались. Семя духовной энергии тут же изменило свое направление, точно избегая пространственной турбулентности. Оно даже попало в поток и поплыло дальше на восток. По сравнению с методом Гилберта, который в основном полагался на удачу, очевидно, что Лилин действовал более эффективно и мог намного легче получать результаты. К счастью, Лилина поддерживал только и чип, который никак не мог разоблачить его секрет. Поэтому, проводя эксперименты вместе с Гилбертом, Лилин знакомился с процессом, а ИЧИП все записывал, но в тот момент Лилин не смел бездумно манипулировать ИЧИПом. Как и ожидалось, с помощью ИЧИПа, шанс уничтожения моего семени духовной силы значительно снизился. Волнение появилось на лице Лилина. Предупреждение. Надвигается пространственный шторм. Время столкновения 0000001 секунды. Предполагается отступление. Снова прозвучал голос ИЧИПа. Тем не менее, уже было слишком поздно. Хотя духовное семя Лилина и старалось изо всех сил отступить, его сопротивление походило на муравья, попавшего в поток воды. Кроме того, поскольку ИЧИП поздно обнаружил пространственный шторм, последний мгновенно появился перед семенем и закрутил его внутри себя. Лилин, испытывая головокружение, отошел на два шага назад, но вскоре оправился. Сейчас он уже был не только-только продвинувшимся магом третьего ранга, а магом на кристальной стадии и готовился стать магом утренней звезды. Раны, которые он получал раньше, теперь не наносили ему особого вреда. Сейчас, отправив даже десяток духовных семян, он не ощутит особого ущерба. Система поддержки и чипа также имеет свои пределы. В лучшем случае она позволит мне немного дольше продержаться, чем другим магам. Лилин криво улыбнулся. Опасные пространственные турбулентности были очень страшными, а их появление никак нельзя было предсказать. Даже с пугающими способностями ИЧИПа, он смог лишь обнаружить их в последний момент. Вдобавок, даже зная об опасности, когда духовное семя окажется в области пространственной турбулентности, скорее всего семя Лилина не сможет сбежать. Однако даже в таком случае Лилин уже был доволен результатами эксперимента. ИЧИП может увеличить мои шансы с 1 000 000 до 1/10 000, сейчас думал Лилин. 1 на 10 000. Пока он будет упорно трудиться и пытаться, он определенно получит выгоды. На самом деле такого шанса уже хватало, чтобы маги утренней звезды позеленели от зависти, не говоря уже о других методах, которыми обладал Лилин. Вопросы, касающиеся вероятности, могут решиться с помощью монеты судьбы. Лилин взмахнул рукой, а в его руке появилась тусклая золотая монета. Поскольку сейчас он проводил эксперимент в одиночку и вокруг никого не было, он мог пользоваться всеми средствами. Еще раз сформировав духовное семя и потерев его о поверхность монеты, Лилин заметил, что в его духовном семени появился слой тусклого золота. Кача. Тем временем, большая трещина появилась на поверхности монеты судьбы, почти разделив ее пополам. Увидев, что монета судьбы уже достигла такого состояния, Лилин ощутил горечь и аккуратно убрал ее. Монета судьбы могла предсказать что угодно, пока не сталкивалась с областью утренней звезды. Однако, когда она все-таки сталкивалась с такой силой, с ней происходили необратимые последствия. Турбулентности в межпространственном измерении, они представляли еще большую опасность, чем маг утренней звезды. Судя по ситуации, скорее всего, монета судьбы полностью разломится, если Лилин воспользуется ею еще несколько раз. С тех пор, как Лилин стал жить на центральном континенте, он не встречал детей судьбы вроде Балина и Лангбаттома. Его инстинкты также подсказывали ему, что пройдет очень много времени, прежде чем ему удастся создать новую монету судьбы. То, что произошло в прошлый раз, оказалось лишь удачным совпадением нескольких событий. Если он захочет снова проделать подобное, все окажется не так просто. «Надеюсь, что сила судьбы поможет мне продвинуться дальше», — вздохнул Лилин и отправил темно-золотое духовное семя в межпространственные врата. Сканирование. Вихрь появился с левой стороны. Рекомендуется отойти как можно дальше. Сейчас глаза Лилина испускали синее свечение. Лилин на полную использовал способности и чипа. Перед ним постоянно мелькал большой поток данных. Он как штурман обходил все волны и вихри. Посреди пространства он направлял семя вперед и избегал непроходимых путей, уклоняясь от пространственных турбулентностей. Посреди гигантской пространственной трещины, луч, подобно золотой лодке, пролетал между турбулентностями, плавно и проворно огибая каждую из них. Ау-ау-ау-ау. В этот момент гигантская черная фигура внезапно появилась в пространстве и подпрыгнула прямо к духовному семени. Существо пустоты. Как я мог его не заметить? Крайне сильно возмутился Лилин. Существа, обычно проживающие внутри этого пространства, обладали ужасающими пространственными способностями, а ИЧИП еще не обладал достаточным количеством данных и не мог отсканировать окружающее пространство, а значит и заметить его. Немедленно уклонись от него. Духовное семя начало уходить с первоначальной траектории, но существо взревело и не хотело отпускать его. Рот, наполненный острыми зубами, появился на животе существа и начал втягивать духовное семя. Бип. Предупреждение. Обнаружена пространственная турбулентность. Столкновение через 0000023 секунды. Снова прозвучало предупреждение и чипа. Черт, глаза Лилина налились кровью. Он сейчас делал все возможное, чтобы выбраться из этой области. Грохот. Пронесся пространственный вихрь, духовное семя Лилина засосалось внутрь него. Ау-ау-ау. Существо заметило, что его деликатес упорхнул внутрь турбулентности. Рык и зверь исчез в пустоте. Неужели оно снова исчезнет? Лилин сейчас сильно мучился. В этот момент из семени начали распространяться золотые лучи света. Грохот. Еще более мощная пространственная турбулентность появилась сбоку от первой. Два пространственных шторма столкнулись, нивелируя всасывающие силы друг друга. Кача, кача. Бесчисленные нити серебряного света столкнулись друг с другом с неистовой силой. Начали раскрываться пространственные трещины. Духовное семя Лилина фактически проследовало по трещине и, несмотря на беспокойство Лилина, без вреда проникло в нее. Сила судьбы. Лилин, с самого начала наблюдающий за этой сценой, вздохнул, но про себя похвалил загадочную и неизмеримую силу судьбы. Глава 468. Мир черного дождя. В пустыне, где красная трава заполняла собой трещины в скалах, украшенных странными гуманоидными лицами, капли черной дождевой воды вытекали из-под трещины и стекали на землю. Капли черного дождя летели в противоположном от скалы направлении. Тусклое темно-золотое духовное семя лежало на одной из травинок, распространяя духовную силу и сканируя окрестности. Лилин восхищался тем, что он сейчас видел. «Я назову этот мир, миром черного дождя. Никогда бы не подумал, что мне повезет, и я смогу найти измерение беззащитника. Меня даже не обнаружили. Если бы наставник Гилберт нашел это место, он бы, без сомнений, сошел с ума от восторга. Верно, однако в таком случае я бы потерял такую возможность. Полностью другой мир хранил в себе ресурсы высшего уровня, а также много информации о разных измерениях. Этого уже бы хватило, чтобы заставить мага утренней звезды сойти с ума от зависти. Если известие об открытом им мире, мире, где сохранились следы жизни и в котором другие маги могли бы жить, распространяться, Лилин считал, что герцог Гилберт немедленно, не смущаясь, откроет астральные врата. Независимо от цены он прибудет сюда. Однако Лилину еще рано было говорить об этом. На данный момент он лишь открыл духовный канал, по которому не мог транспортировать физические объекты, а уж тем более свое собственное тело. Такими функциями обладали полноценные астральные врата. Если бы мое семя сформировалось не из кристальной духовной силы, оно бы уже давно рассеялось. Однако исходя из скорости, его исчезновение лишь вопрос времени. Излучение духовного семени казалось очень слабым, словно оно вот-вот готово распасться. Я могу только получать информацию, поэтому сейчас самое ценное для меня – это координаты этого мира, высокоуровневые техники медитации или информация относительно повышения силы. И сейчас Лилин рьяно желал найти какое-либо высокоуровневое существо, которое выгонит его отсюда. Он исследовал мир через свое духовное семя, но если бы оно рассеялось, то он бы ничего не потерял. Однако, если бы оно рассеялось после столкновения с каким-либо существом, то Лилин получил бы огромную выгоду. Даже, если бы он просто получил информацию, то это очень повлияло бы на его будущее исследование. Древние маги шли по пути славы, изучали и подражали традициям многих других миров. Если Лилин хотел восстановить славу древней эпохи, ему, несомненно, пришлось бы пройти по этой дороге. Невозможно определить местоположение мира. Лилин нахмурился, получив сообщение Ичипа. Благодаря своему локализованному заклинанию, он ощущал, что его духовное семя сейчас оказалось очень далеко от него, в очень отдаленной области. Сейчас их связь казалась очень слабой, словно в любой момент могла оборваться. Один из способов отправить координаты – получить изображение. До тех пор, пока семя не рассеется, оно сможет бесконечно передавать ему волны информации, что и позволит мне определить координаты. Однако сейчас я не могу их определить, хмурясь рассуждал Лилин. Как много преимуществ мог он получить в новом мире? Любой маг утренней звезды мог сойти с ума. Даже маг рассветной зари захлебнулся бы завистью и сделал бы все, чтобы попасть туда. Прежде всего, Лилину требовались координаты. Метод расчета координат был очень сложен. Их невозможно было получить, просто отправив свое семя внутрь нового мира. Требовалось провести ряд тщательных и сложных вычислений, а также все время связываться со своим семенем в том мире. Однако семена не могли надолго оставаться в новом мире. Лилину по счастливой случайности удалось обнаружить мир черных дождей, но в будущем вряд ли ему еще могло так повести. Существует еще один метод. Я могу околдовать разумных жителей этого мира и заставить их построить своего рода алтарь, который в действительности окажется устройством для определения координат. Тогда я смогу определить, до тех пор, пока он сможет определить координаты, мир черных дождей не сможет скрыться от него. Лилин никогда не слышал об ужасающей способности телепортироваться между мирами, даже в легендах. Вдобавок, его духовное семя не было уничтожено защитником этого мира еще на внешнем слое. Это означало, что в этом мире не имелось магов, обладающих силой мага сияющей луны или выше. В лучшем случае, самый сильный маг этого мира находился на уровне утренней звезды, поэтому они и не могли остановить вторженцев. «Сейчас мне не хватает времени», — криво усмехнулся Лилин. Его духовное семя не могло поглощать духовную энергию мира черных дождей. Оно уже вот-вот готовилось рассеяться. Когда оно рассеется, то Лилин испытает огромные страдания. Как он мог просто так успокоиться? Шанс, что он сумеет найти следующий мир, составлял 1 на 1/10000. Монета судьбы уже сильно повреждена, и он больше не мог ею пользоваться, если ситуация не окажется критической. В этот момент брови Лилина дрогнули, и он воскликнул: «Там что-то есть». Тем временем в мире черных дождей, пока духовные силы Лилина распространялись по равнинам, к нему приближалось 2 темно-зеленых гуманоидных существа. Эти 2 существа с некоторой точки зрения могли походить на человека. У них имелось туловище и 2 ноги, но их тела покрывала чешуя, а в глазах блестели кроваво-красные зрачки. С руками дело обстояло иначе. С одной стороны их насчитывалось 4, а с другой 3. Из голов этих существ росли рога. Поскольку у них так много рук, то назову их многорукой расой. Лилин без колебаний придумал название увиденным существам, глядя на них, как на завоевателей. Два члена многорукой расы собирали зеленые фрукты, переговариваясь друг с другом, на незнакомом Лилину языке. Они разговаривали не посредством звуков. Со стороны казалось, словно информация друг от друга передавалась между ними с помощью электричества, излучаемого от их рогов. Даже если Лилин и осознал это, он не мог их понять. Обнаружена информация о языке другого мира. Начинаю запись. Тут же отреагировал и чип. Все методы общения, несомненно, являлись уникальными и практичными. Получив достаточное количество образцов, вопрос времени, когда и чип сможет полностью сымитировать их. В этот момент Лилин заметил, насколько страшной физической силой они обладали. Она даже превышала ту, которой обладали существа первого ранга. Если в этом мире такая сила не стандарт, то их живучесть должна быть исключительной, вздохнул Лилин, приказывая своему духовному семени проплыть вперед. Здравствуйте. Информация на языке Байрона передалась в виде данных прямо в головы этих существ. Два существа, очевидно, испугались подобных звуков и с осторожностью отступили на несколько шагов назад. Древний язык Байрона, один из немногих, на котором общаются множество миров, не ожидал, что они не поймут его. Вздохнул Лилин. Хотя древние маги и захватили множество миров и внедрили в них свои языки и слова, количество миров походило на яркие звезды на небе. Возможно, что в древности некоторые миры так и не были захвачены. Духовная сила в любом случае рассеется. Любые изменения все же лучше, чем ничего. Жужжание. Под контролем Лилина, темно-золотое семя начало вибрировать и излучать тусклое сияние. Это излучение тут же привлекло внимание многоруких существ. Они собрались перед семенем и начали жестикулировать. Осознав, что темно-золотое семя не угрожает им, они начали о чем-то спорить. В конце концов, казалось, словно один переубедил другого и, воспользовавшись белой кожей животного, окутал им уже вот-вот собирающееся рассеяться семя и бросился в определенном направлении. Ветер свистел с обеих сторон, а перед Лилином мелькали размытые сцены. Теперь Лилин перерасчитал силу этих существ. Спустя 10 минут, эти два существа привели Лилина к племени. По внешнему виду они походили на первобытных людей. Лилин увидел несколько домов, каждый из которых был построен из громоздких камней. Многие подобные им существа расходились, время от времени приветствуя первых двух. Лилин, видимо, решил не упускать такую возможность, и записывал все, что видел, и следил за всем племенем. Он сделал новое открытие. Не считая детей и стариков, похоже, что у многорукой расы имеется только два вида. У многорукой расы имелось два вида особей. У первого имелось 4 руки слева и по 3 справа, в то время как другой вид являлся полным отражением первого, а именно, у них имелось по 4 руки справа и по 3 слева. Лилин предположил, что эта разница и характеризует их пол. Два многоруких существа, похоже, имели далеко не низкий статус в племени. Они вместе с Лилином подошли к пещере. Хаем, это место, тут же насторожился Лилин. Он ощущал, что внутри пещеры сходятся энергетические частицы. Это означало, что внутри него жило существо, контактирующие с магией. Изнутри излучалось что-то вроде энергетических колебаний, словно там кто-то колдовал. Снаружи пещеры висело множество видов материалов. Некоторые из них принадлежали животным и растениям, вроде фруктов и корней. Похоже, что меня привели в место, где проводится жертвоприношение, или же где живет лидер их племени. Это тоже хорошо, поскольку такие существа более открыты. Два многоруких существа сперва опустились на колени, а затем только завопили. «СКНГЛК», послышался ответ изнутри пещеры. Два многоруких существа тут же положили на землю кожу животного, в котором лежало духовное семя Лилина. Они тут же ушли, уважительно поклонившись. Когда звук достиг ушей Лилина, он тут же внутренне воскликнул. «Утренняя звезда!» Внутри пещеры в действительности скрывается существо с силой утренней звезды. Глухие звуки. Лилин услышал приближающиеся шаги и сразу же увидел существо, размеры которого оказались в два раза больше других членов многорукой расы. Оно уставилось на духовное семя Лилина. Кроваво-красные глаза этого существа засверкали, и оно сразу схватило духовное семя Лилина, а затем скрылась внутри пещеры. Глава 469. Многорукая раса. Это стало результатом естественного излучения от существа, достигшего области утренней звезды. Пространство у склона холма оказалось еще удивительнее. В нескольких местах валялись останки от многих существ, и излучаемые от них остаточные энергетические волны заставляли Лиилина задыхаться. В центре пещеры располагалась платформа, на которой в случайном порядке лежала печень различных видов животных. Неподалеку стоял кипящий пеной черный котел, и у Лиилина вдруг возникло чувство, словно он видит шамана из своего прошлого мира. Будь то эмблемы или же тотемы, на каждом были нарисованы странные символы кровавого цвета. По оценке Лиилина, весь холм казался бесхитростной лабораторией, но и в ней уже можно было проводить некоторые исследования. В мгновение ока, большое существо многорукой расы бросило духовное семя Лиилина прямо в центр алтаря, а окружающие его тотемы и эмблемы начали тускло светиться. Лиилин вдруг почувствовал, что окружающее его пространство изолировалось от внешнего мира. Даже если бы он и захотел рассеять духовное семя, он ничего не мог сделать. Магическая формация, интересно, самое худшее, с чем мог столкнуться Лиилин, попросту рассеивание остаточной энергии внутри духовного семени, поэтому сейчас он не испытывал страха. Другой мир, семя духовной силы, внезапно произнесло многорукое существо. Он, слегка заикаясь, заговорил на языке Байрона, но Лиилину все же удалось его разобрать. «Да, уважаемый, я пространственный путешественник и по случайности оказался здесь». Сердце Лиилина бешено застучало. Если он смог наладить общение, значит, он мог и заключить сделку. «Вам известен язык Байрона?» «Да, хотя мы, племя кварков, постепенно вымираем, наше наследие никогда не пропадет». Большое многорукое существо, казалось, гордилось своими предками. Лиилин кивнул. «В таких племенах, ведьмы, шаманы, призыватели, всегда обладали большим запасом знаний. Такое явление сохранялось почти в любом мире. Как вы видите, сейчас я всего лишь поддерживаю свое духовное семя, энергия которого почти рассеялась. Я не представляю никакой угрозы. Может, мы сможем с вами договориться?» Лиилин прямо заявил ему о своих намерениях. Семена духовной силы нуждались в подпитке духовной силы владельца, но время уже почти иссякло. Даже если у многорукого вожака и имелся способ, они могли только отсрочить его исчезновение, поскольку не могли устранить корень проблемы. Более того, попадание в мир черных дождей оказалось совершенно случайным. Лиилин не мог создать пространственный проход, даже если бы захотел. Поэтому ему прямо сейчас требовалось получить как можно больше информации. С точки зрения Лиилина, вождь многорукого племени, уже достигший области утренней звезды, мог сильно помочь ему. «Ты действительно совершил все это ради заключения сделки?» Вождь многорукой расы с сильным недоверием сверлил духовное семя взглядом. Красные символы на эмблемах и тотемах излучали энергетические волны, которые походили на излучаемые детектором лжи. «Конечно же», — Лиилин тут же без колебаний ответил, почти веря в свою собственную ложь. «У тебя осталось очень мало духовной силы, поэтому дальнейшее обсуждение невозможно. К тому же, все прошлые несчастья вызывались каждым из вас». Очевидно, что вождь многорукой расы не доверял Лиилину. Весь алтарь задрожал, закрутился, почти уничтожая духовное семя Лиилина. «Сука! Какой ублюдок приходил сюда раньше? Они только усложняют все тем, кто пришел после них», — ругался Лиилин в своем сердце. Тем не менее он тут же крикнул. «Подождите, возможно, вам и не нужны мои вещи, но не членам вашего племени. У меня имеется много информации из разных измерений, в том числе по посадке урожая, плавке, производству сплавов и даже знания о приготовлении зелий и разной алхимии. Думаю, эти знания несомненно будут полезны вам и вашему племени. Я могу заполучить все эти предметы прямиком от тебя», — холодно усмехнулся большой вождь многорукой расы. На поверхности алтаря появились кроваво-красные линии, которые с высокой скоростью приближались к духовному семени. Значит, он хочет воспользоваться методом по обыску души. Духовное семя Лиилина содрогнулось и засияло темно-золотым светом. Потоки кроваво-красной духовной силы тут же потонули в бронзовом сиянии. Сразу же духовное семя Лиилина стало более иллюзорным, словно оно насильственно уничтожало себя. «Как вы видите, этот метод неэффективен на мне. Даже более принудительные методы не принесут нам с вами никакой пользы». Лиилин втайне вздыхал с облегчением. Этот большой многорукий вождь только недавно прорвался в область утренней звезды, А прорвался он только благодаря мощи своего тела. Он обладал силой, подобной человеку-скорпиону из ледяного мира. Поэтому он еще очень слабо умел управляться со своей духовной силой. Такое существо могло использовать свои физические силы, чтобы избить Лилина, но его сил не хватало, чтобы совершить более изысканную работу, вроде обыска души. Если бы духовное семя Лилина оказалось в руках мага утренней звезды, умеющим управляться со своей духовной силой, то Лилину оставалось только уничтожить семя, даже если бы много из его воспоминаний открылось обыскивающему его магу. Но, поскольку Лилин уже обладал духовной силой кристальной стадии, он смог сопротивляться варвару в области утренней звезды. В худшем случае он мог уничтожить свое семя, оставив вождя многорукой раз и ни с чем. «Чего именно ты хочешь?» Выражение вождя, казалось, стало суровым. «Все просто. Равноценный обмен. Мы оба предоставим друг другу ценную информацию, но поскольку я посторонний для этого мира, я предложу первым». Духовная энергия семени Лилина заколыхалась, и вскоре он отправил в голову вождю информацию из нескольких книг, написанных на языке Байрона. В них содержались базовые знания о земледелии и алхимии. Хотя это бы и не очень помогло взрослому члену многорукой расы, который обладал как минимум силой первого ранга, он мог опираться на эти знания. Кроме того, в конце Лилин специально добавил информацию о методах создания заклинаний, предназначенных для усиления физического тела, а также инструкции для обучения рыцарству. Хотя информация и была скудна, она все равно представляла ценность. Многорукая раса, обладающая большой физической силой, несомненно, будет заинтересована в информации такого аспекта. И действительно, к информации о ведении сельского хозяйства и иных сведений, вождь многорукого племени не проявил никакого интереса. Но он сильно заинтересовался предлагаемыми методами убийства. «Интересная информация», – кивнул вождь племени. «Заклинание для укрепления тела сможет укрепить наших детей. Что касается методов убийства, хотя основная структура и отличается, с ее помощью у меня появилось несколько идей. Мне требуется последняя часть. Тогда что вы можете предложить?» Лилин уже не беспокоился, что предоставил что-то ценное. «Все, что оставалось, это получить предложенное от вождя племени. Ты», — прорычал вождь многорукого племени, но Лилин ни капли не испугался. Если бы он сейчас стоял перед вождем в своем первоначальном физическом теле, то проявлял бы больше уважения ради защиты собственной жизни. Однако в худшем случае он бы просто потерял связь с духовным семенем. Его жизни ничего не угрожало, поэтому он и не переживал. «Что тебе нужно?» Очевидно, сейчас вождь племени понимал, что Лилин ни капли его не боится и не поддастся на его угрозы. Но он не хотел уступать, потому что хотел узнать последнюю часть информации. «Меня очень интересует ваш метод тренировок. Возможно ли?» – невыразительно спросил Лилин. Ему очень требовался способ повысить свою силу. Информация об этом, безусловно, будет очень ценной для него. Члены многорукого племени надеялись, что смогут прорваться через уровни, только благодаря своим собственным телам. «Мы, племя кварков, рождаемся воинами. Мы не учимся этому. Мы просто рождаемся вместе с ней», — с гордостью произнес вождь племени. Лилин закатил глаза и выругался про себя. «Тогда почему между тобой и ими существует такая разница в силе?» Существа, достигшие уровня утренней звезды при взрослении, относились к совершенно ненормальным ужасающим видам. По его мнению, многорукая раса не была достойна претендовать на племя кварков. Благодаря своим генам они уже могли прорываться в область утренней звезды. Лилин очень заинтересовался этим. Он хотел провести исследование. Фактически внутри тела многорукой расы текла особая родословная. Тем не менее они смогли непрерывно развиваться, а в итоге на свет появились такие чудища в области утренней звезды. Этот факт поднимал настроение Лилина. Если он изучит их методы по прорыву благодаря физической силе, возможно ли, что он сможет разорвать кандалы родословной? Это важнейшая тайна нашего племени Кварка. Как я могу рассказать тебе об этом? Вождь племени тут же отказался. Мне не требуется глубоких знаний. Простых и базовых объяснений будет достаточно. Что вы думаете насчет такого? Как только вы предоставите эту информацию, в обмен я предоставлю вам все недостающие части к заклинаниям укрепления физических тел, а также последнюю часть о методах убийства, — с энтузиазмом произнес Лилин. Для Ичипа самое важное заключалось в основополагающей информации, потому что от нее зависело все. до тех пор, пока ИЧИП сможет узнать всю фундаментальную информацию, основываясь на своих пугающих вычислительных способностях, наступит день, когда все тайны тел этой многорукой расы окажутся раскрыты им, и соответственно предоставлены Лиилину. «Сперва предоставь мне все это», — прервал его вождь племени. Лиилин некоторое время размышлял, прежде чем дать ответ. «Судя по нынешней ситуации, никто из нас не доверяет друг другу. Как насчет того, чтобы мы передали друг другу информацию одновременно?» «Хорошо», — беспомощно согласился вождь племени. Огромная энергетическая волна испустилась его рогами и устремилась к духовному семени Лиилина. «Обнаружен приток духовной силы. Принять?» «Принять». Следуя приказу Лиилина, покров к будущим эволюциям медленно раскрывались перед Лиилином. Лиилин не смел нарушать своих слов. Получая информацию, он одновременно отправил вождю племени обещанную оставшуюся часть. Когда передача завершилась, обе стороны удовлетворились полученными выгодами. «Очень хорошо, посетитель из другого мира, ты не обманул меня». Очевидно, что сейчас вождь племени пребывал в восторге. «Конечно же, эта сделка знаменует начало доверия между нами, и надеюсь, что в будущем мы...» «А черт!» Лиилин на полпути прервался и заговорил раздраженным тоном. «Семя духовной силы, представляющее его сущность в этом мире, внезапно вспыхнуло вспышкой света и исчезло без следа». Глава 470. Опасность. Когда духовная сила конденсировалась, в итоге получилось духовное семя, чья сила могла постоянно пополняться своим владельцем. Однако когда семя оказалось в другом мире, оно уже не смогло восполнить свою духовную силу. Независимо от того, был ли это эксперимент или способ получения и передачи сообщений, они требовали большого количества духовной силы. Естественно, что когда духовная сила истощилась, это и означало полное исчезновение духовного семени. В мире магов, огромная комната посреди магической башни, страшная магическая формация мерцала, когда излучаемый ею свет вдруг потускнел. «Черт, черт, черт, мне только удалось наладить контакт», глаза Лиилина налились кровью. Он кричал от ярости. «Этот мир, полностью независимый мир, сколько раз мне придется проводить эксперименты, чтобы найти новый мир, который не будет контролироваться кем-либо другим», страдая, кричал Лиилин. «Магическая формация больше не активна. Магическая формация повреждена на 0,19%. Энергия астрального камня истощена на 37,98%. Проинформировал ИЧИП Лиилина. «Астральный камень». Лиилин махнул рукой. А астральный камень, до этого все время находившийся в центре формации, полетел к его руке. Однако, сейчас астральный камень немного уменьшился в размерах, а его сияние немного потускнело. Этот астральный камень уже изначально смог поддерживать формацию в течение такого длительного времени. Тем не менее Лиилин понял, что ради создания крепкой связи обоих миров, формация очень быстро истощала его запасы энергии. Какая жалость! Лиилин некоторое время безэмоционально смотрел на астральный камень, но оправившись, его глаза просветлели. «Мне действительно повезло оказаться в мире черных дождей без всякого пространственного маршрута или координат. К счастью, мне удалось заполучить некоторую информацию до того, как наша связь оборвалась», — помрачнело лицо Лиилина. «Техники многорукой расы сопоставлены», — сообщил ИЧИП Лиилину. Несмотря на то, что вождь племени, достигший уровня утренней звезды, называл свое племя племенем Кварка, Лиилин все равно продолжал называть их многорукой расой. Естественно, ИЧИП продолжил также их называть. Основополагающее искусство многорукой расы разбивалось на куски, а большинство из предоставленных ему знаний оставались расплывчатыми. Хотя в предоставленных знаниях и содержалась основа, очевидно, что вождь племени совершил некоторые манипуляции, чтобы скрыть некоторые части своего искусства. Тем не менее ИЧИПу не составило труда сопоставить различные кусочки отправленных данных и получить дополнительную информацию. В общих чертах его методы похожи на методы роста заклейменных мечников и стальных рыцарей. Лиилин обладал большим опытом, поэтому и пришел к таким выводам. В мире магов большинство древних веток магов очень близко следовало за развитием магов из других миров, поэтому совершенно естественно, что некоторые аспекты между ними похожи. ИЧИП, объедини все три метода развития вместе и исследуй, приказал Лиилин. Задача поставлена. Начинаю пересчет данных. ИЧИП тут же приступил к расчетам. Сейчас Лиилин не интересовался взращиванием заклейменных мечников, поскольку обладал неполными данными о них. С учетом имеющихся у него данных, он мог создать заклейменного мечника, который в лучшем случае будет обладать силой первого ранга, а сейчас подобный помощник был для него бесполезен. Излишне говорить, что даже целое наводнение магов первого ранга не считались чем-то большим в глазах мага утренней звезды. Однако не было ничего плохого в том, чтобы иметь много подчиненных. Если бы он мог вырастить заклейменных мечников второго или даже третьего рангов, то Лилин смог бы выходить победителем во многих сражениях. Для Лилина, который в данный момент владел территорией, такая поддержка была бы выгодной и стоящей. Более того, метод обучения многорукой расы совместно с его особыми методами прорывов, казалось, мог помочь ему с исследованиями по разрыву кандалов родословной. Несмотря на то, что он еще не достиг барьера, отделяющего его от области утренней звезды, тот факт, что чернокнижники с родословной великой кимоинской змеи никогда не прорывались в пятый ранг, тяжелым грузом давил на его сердце. Лилин провел в магической башне несколько месяцев. Паркер и остальные, кто ждал снаружи башни, наблюдали, как башня поглощала огромное количество элементальных частиц, вызванное активацией бассейнов с положительными и отрицательными частицами, которые пытались обеспечить башню необходимым количеством энергии для проведения межпространственного эксперимента. Помимо шока сейчас они восхищались богатством Лилина. На центральном континенте крайне редко встречались маги третьего ранга, которые так часто проводили подобные исследования. Стоимость астральных камней, которую к тому времени уже потратил Лилин, заставила бы большинство магов обанкротиться. Маркиз Лилин, он действительно, если даже подчиненные Лилина так сильно удивлялись, то посторонние были бы поражены. Возьмем, к примеру, чернокнижника, который сейчас стоял перед башней. Этот чернокнижник хорошо выглядел, как, впрочем, и другие чернокнижники. Внешне он казался обычным, но из-за того факта, что в его венах текла чистая кровь великой кимоинской змеи, он вызывал ощущение неполноценности у Паркера и окружающих остальных, поэтому они с осторожностью относились к этому чернокнижнику и не смели легкомысленно смотреть на него. Количество астральных камней, которые он потратил на эксперименты, должно вызвать отчаяние у любого мага третьего ранга, не так ли? Подчиненные наблюдали за магической башней и не могли не выразить своего шока, переведя взгляд на этого человека. Граф Тимми, почтительно обратился к нему Паркер. Несмотря на то, что сейчас Тимми являлся лишь чернокнижником второго ранга и графом, его чистая родословная могла обеспечить ему продвижение до третьего ранга или даже позволить ему прорвать барьер перед областью утренней звезды. В будущем Тимми несомненно превзойдет Паркера, в чьих венах текла лишь родословная черного хорральского змея. Кроме того, Тимми изначально родился в клане Ураборос, а его связи в клане гарантировали, что он станет человеком, к которому не стоило так просто относиться. «Я пришел сюда, чтобы передать ему приглашение, но по всей видимости пришел не вовремя». Тимми беспомощно вздохнул. «Пожалуйста, не беспокойся. Лорд один раз в месяц выходит на прогулку. Прошел почти месяц с тех пор, как он прогуливался в последний раз, поэтому графу придется лишь немного подождать», — успокоил его Паркер. Тимми кивнул. Сам он ясно понимал, что высокоуровневые маги не будут прерывать свои исследования, если к ним явится кто-то без приглашения. Он не хотел рисковать, поскольку знал, что даже небольшое вмешательство со стороны внешнего мира могло вызвать бесконтрольный гнев занятого чернокнижника. «Я хотел бы прогуляться по замку Оникса, который, по слухам, построен маркизом Лилином за 10 лет. Это будет честь для нас». Паркер кивнул и позвал чернокнижника, одетого в униформу дворецкого. «Это Кублер, дворецкий замка. Он проведет вас». Управление территорией имело мало значения в глазах чернокнижников. Тем не менее, из-за своего возраста, Тимми проявлял интерес к таким вопросам. Прогуливаясь по замку, он смог бы убить время, ожидая выхода Лилина. «Граф Тимми, Кублер к вашим услугам». Кублер с сияющей улыбкой на лице почтительно поприветствовал Тимми. Чернокнижники снаружи башни сердечно шутили и переговаривались, но, видимо, не подозревали о безумно хлопотной ситуации Лилина. В данный момент времени перед ним стояло существо с головой овцы и телом крокодила. Это существо казалось умным и расспрашивало его о многих вещах. «Ты знаешь, как расцветают цветы жасмина? Что будет, если сложить одно на другое? Сколько хвостов имеется у бесконечной змеиной петли?» Существо покрывалось неизвестным слоем черного цвета и говорило на неизвестном языке, но самое странное заключалось в том, что Лилин прекрасно понимал его. Лоб Лилина покрывался испариной, и он не мог мысленно не кричать от ярости. Невозможно. Как смогло это существо пройти через такие хрупкие астральные врата? Будучи высокоранговым магом и стажером герцога Гилберта, Лилин естественно понимал, какую опасность таили межпространственные эксперименты. Многие маги утренней звезды сталкивались со смертью в результате соприкосновения со многими пространственными существами. Они даже могли накладывать проклятия, с которыми в будущем могли столкнуть их потомки. Но то, с чем сейчас столкнулся Лилин, еще не достигло той безрассудной стадии. Как только его духовное семя вошло через астральные врата, на него откликнулось это существо и даже тут же появилось посреди огромной магической формации. Обнаружен аномальный источник энергии. Прилагаю контрмеры. Прозвучал голос Ичипа. Во время начертания этой большой магической формации он, естественно, догадывался, что ему придется сталкиваться с пространственными существами, особенно из-за напоминания Гилберта, что даже маги утренней звезды находили свою смерть во время этих экспериментов. После слов Ичипа, на земле засветились руны и вскоре в воздухе образовались красные цепи, которые, подобно клетке, начали связывать существо. Молния, такая же красная, как и кровь, столкнулась с существом со всей грозной силой, имеющейся в магической башне Лилина. Треск. Кроваво-красные электрические дуги пробежались по телу существа и превращали его слой кожи в пепел. На теле существа тут же начали проявляться гнойники, которые один за другим начали взрываться и разбрызгивать желтый гной вокруг. Гной и молнии столкнулись друг с другом, в результате чего раздавались пронзительные звуки. Как много раз в столетии химеров ранг буйствует. Гнилая плоть существа продолжала сползать, но оно словно не замечало этого, и продолжало осыпать Лилина вопросами. «Атакуй во всю силу!» — приказал Лилин. С громыхающим шумом, кроваво-красные молнии начали соединяться друг с другом и, образовав шаровую молнию, опустились на тело существа. «Знаешь ли ты, сфера начала вгрызаться в плоть существа и его тело начало медленно исчезать. Овечья голова упала на пол, но все равно продолжала спрашивать. Два кровавых глаза смотрели на Лилина. Бум!» Молния ударила снова, и казалось, словно в этот момент время и пространство замерли, но только спустя некоторое время возобновили свое течение. Что? Лилин уставился на серебряное зеркало перед ним. Лаборатория осталась неповрежденной, и даже магическая формация продолжала исправно работать. Но он не заметил и следа существа в том месте, где оно только что находилось.